Тряся коленкой, Листопад молчал. Есть вещи, которые неловко говорить вслух. Неудобно партийцу-производственнику взять и брякнуть. «Что вы ко мне с мелочью лезете? О мыльницах?» Он мог бы так и сказать, а о запчастях язык не поворачивается. Лучше, чем любой другой инженер на заводе, он, мужик, понимает, что значит для послевоенного советского хозяйства тракторные части. Но, с другой стороны, почему этой неимпозантной продукцией должен заниматься именно его завод? Может, ее закрепят за другими предприятиями, а его сия чаша минует, дал бы Бог. И он бы выпускал машины, имеющие решающее значение в предстоящем грандиозном строительстве послевоенных лет. Станки, экскаваторы, мотопилы. Вот когда мотопила Владимира Ипполитовича выходит в королевы. Нонна продолжала хладнокровно. Именно сейчас можно переоборудовать цех Грушевого для выпуска тракторных деталей. Есть и время, и люди. Все заказы по запчастям сосредоточить у Грушевого. Это очень легко сделать, если обеспечить соответствующую технику. А с Грушевым вы на эту тему говорили? Говорила. А он что? Ну, конечно, слышать не хочет. Разве вы не знаете, как у нас относятся к запчастям? Я могла бы не беспокоить вас, а протолкнуть свой проект через организации. Но для этого нужно особое прилежание. У меня не хватит терпения. Хватит терпения. Вон у тебя какая повадка. Ты за свое будешь драться до последнего. Если мне удастся вас убедить, пожалуйста, не упоминайте нигде, что это исходит от меня. Чего доброго, мне придется все это тянуть как инициатору. Покупаешь. Предлагаешь мне в подарок твою инициативу. Ужасно она мне нужна. Всю жизнь мечтал. Постой. Вот я сейчас тебе отплачу. Ну, а как же, сказал Листопад благодушно. Как же иначе? Конечно, вы, как инициатор, должны играть главную роль. Мы их все тогда по конструкторской линии вам и передадим тракторные части. Получай за свой проект. Нет, сказал Нонна, я на тракторные детали не пойду. Немного по совместительству, пожалуйста, но исключительно на запчасти нет. Это не входит в мои планы. А почему? Спросил он все тем же ласковым голосом. Хорошее дело, вам под него целый цех отдать не жалко. «Чего ж не хотите?» Они пристально взглянули друг другу в глаза и улыбнулись оба. Как-то вдруг этим взглядом они заглянули друг в друга, и каждый увидел другого по-новому. «Я конструктор машин, — сказала она, — нерационально использовать меня на запасных частях. Пусть ему будет известно, что она знает себе цену». «Откровенно», — подумал Листопад, — «я давно знал, что тут самомнение, ой-ой, сколько! Я такие умею читать в человеческих душах!» Зазвонил внутренний телефон, он взял трубку и крикнул, «Что надо? Через полчаса я занят!» Нонна встала. «Я все сказала. Остальное — дело дирекции. Видите ли, — сказала она, надевая перчатку, — нельзя принимать во внимание только громкое имя завода. Приходится в первую очередь думать о потребностях государства. Вы знаете, в каком состоянии находится наш тракторный парк после войны. Она ушла. Она сказала на прощание несколько сухих, общих слов. Но он задумался над ними. Подумал о бескрайних родных просторах, опустошенных войной, о сожженных житницах, разоренных колхозах. Вот такими слезами женки плакали, а пришлось пахать на коровах, вспомнил он тихий голос матери. То, что предлагает эта женщина, настоящее дело, партийное дело. Да, а сама, небось, не хочет переходить на запчасти. Так и изложила без лишней скромности. Я, дескать, создана для крупных достижений. Мелочью пусть занимается кто-нибудь другой. Нет, это нечестно. Если болеешь за что... Так уж потрудись, болеть до конца, иначе у меня в тебя веры нет. Ему вдруг захотелось, он уже сделал движение, догнать ее, вернуть сюда.